Владимир Васильев, Анна Китаева при участии Александра Лайка. «Идущие в ночь». Роман о каменном лесе. Пролог. Миар медленно клонился к подернутому полупрозрачной голубоватой дымкой горизонту. Вдалеке виднелись островерхие крыши небольшого городка и потемневшая от недавних дождей стена. Выпуклые, как панцири гигантских черепах, створки ворот были сомкнуты. Путник остановился и утер со лба выступивший пот. Под ногами его темной лентой лежала дорога. Тянулась она, рассекая поле пшеницы синего посева, прямо к воротам городка. «Охраны что-то не видно», — озабоченно подумал путник. «Что там у них творится-то?» Путник был стар, но еще крепок, шагал легко и не горбил спину. Морщины покрывали его лицо, уподобляя кожу коре акации, но глаза выдавали ясность мысли и недюжинную волю. Поклажи у путника не было. Шум толпы донесся до него лишь у самых ворот городка. Голоса и топот, азартные крики и лязг оружия. Прислушавшись, путник зашагал дальше. Ворота оказались незапертыми, левая створка, сплошь покрытая резными оберегами, бесшумно подалась легкому толчку. Пройдя ворота, путник по обычаю низко поклонился. «Мир вашим семьям, люди, и да не взглянет на вас с небес тьма!» Голос его никто не решился бы назвать старческим. Никто не ответил. Только после обязательного приветствия городу путник обернулся и с некоторым удивлением разглядел пустую караулку. У полуоткрытой двери стояла прислоненная к темному дереву стены ритуальная пика стража. Мощенная булыжником кольцевая площадь отделяла окраинные дома от городской стены. Шум доносился откуда-то из глубины квартала и становился все громче. Вслушавшись, путник неторопливо, как и раньше, направился к мосту через ров, полной зеленоватой воды пополам с тиной. В тине кишмя кишели тритоны. За мостом начиналась уже настоящая улица, на которую глядели закопченными фасадами приземистые, но аккуратные домишки. «Таверна веселый Фыркан», — еле шевеля губами прочел старик. Дверь в таверну была заперта на внушительный засов, а засов крепился к массивному кольцу, ввинченному в дверной косяк тяжелым висячим замком. «Рановато закрылись», — проворчал старик. «Или поздновато открываются». Впрочем, хозяин таверны мог жить по красному циклу и открывать свое заведение только с восходом четана, красного солнца. Тогда он законченный олух и никудышный делец, потому что у умного дельца таверна не закрывалась бы вообще. Ведь в мире и в этом городке полно людей, живущих по синему циклу Миара, и не меньше верно живущих по красному. Покачав головой, путник свернул на улицу, ведущую к центру, и зашагал в направлении главной площади. Шум и гомон катились ему навстречу. Толпу путник заметил спустя несколько минут. Плотное кольцо разгоряченных людей сомкнулось вокруг нескольких тесно стоящих домов. Двигались люди стремительно и слаженно, сжимая в руках ножи, копья, топоры, а то и просто палки. В толпе виднелись лиловые балахоны чистых братьев. «Быстрее, окружайте, не то снова прорвется! Хома, наверх! Тьма, не по ногам же! Мать, с дороги затопчут! Вон он, вон, за забором!» Громкий разбойничий свист, от которого заложило уши. Путник уже понял, что происходит, и это его явно не радовало. Прищурившись, он вгляделся. Одинокая юркая фигурка перемахнула через невысокую плетеную ограду, метнулась вдоль ряда приземистых сарайчиков и свернула за угол, исчезнув на миг из поля зрения. Всего на миг, потому что почти сразу она показалась вновь. За углом, очевидно, поджидали охваченные охотничьим азартом загонщики. Затравленно озираясь, фигурка вернулась к сараям и едва не наткнулась на такую же источающую ненависть шеренгу. Ненависть толпы путник ощутил даже на расстоянии. Фигурка, вышибив с неожиданной легкостью дверь сарая, канула в синеватый полумрак. В сарае, конечно же, не было окон. «Ома, давай факелы!» «Не могу, они внизу!» — крикнул человечек с крыши соседнего дома, взмахнув кривым хадасским клинком. «Вот, вот факелы! Огня!» Две шеренги сомкнулись перед сараем с отворенной дверью. Беглец оказался в кольце. Несколько человек с пылающими факелами в руках сунулись в сарай, но свирепый рев перекрыл гомон толпы, и их вышвырнуло наружу, словно пробку из бутылки с игристым джурайским вином. «Тьма! Поджигай, поджигай, Рута!» Пронзительный женский голос с нотками истерики выплеснулся из толпы. «Ой, миленькие, не жгите, это ж мой сарай!» «Отстань, мамаша, построим новый!» «Там же мука! И кур-то вся там, у меня ж дети с голоду помрут!» Пламя уже лизало бревенчатый бок сарая. Обезумевшую женщину, кинувшуюся прямо в огонь, подхватили под руки, она все продолжала вырываться и голосить, но стенания ее заглушались ревом толпы и гулом пламени. Беглец внезапно появился на крыше сарая. Толпа взревела с новой силой. Жадные языки освобожденного пламени рвались в небо, окрашивая его в красноватый цвет. Как раз вовремя, навстречу восходящему красному светилу. Бесцельно покружив по крыше, беглец вдруг разогнался и, перемахнув через языки пламени, взвился в воздух. Прыжок его был вызван отчаянием и болью. Толпа выдохнула. Припечатавшись к резному карнизу, беглец повис над толпой. На секунду показалось, что он вот-вот сорвется и упадет, и тогда его разорвут на части сотни людских рук, но он удержался и ловко полез на крышу. Путник подумал, что это лишь отсрочка, потому что дом все равно окружен толпой. Здоровенные мужики из охраны и особо ретивые добровольцы, вооруженные и нет, гурьбой перли в дом, толкаясь и матерясь у крыльца. Беглец вскарабкался к самому скату, влез на кровлю и с ненавистью посмотрел вниз на теснящихся внизу людей. В тот же миг из слухового окна на черепицу выбрался первый из преследователей. За ним второй, третий. Беглец безнадежно захрипел и застыл, словно изваяние, беспомощно растопырив руки. Полтора десятка охотников, вытянув вперед пики и копья, теснили его к краю. Внизу бесновалась толпа, обратив к небу искаженные ненавистью лица. Ревело пламя, пожирая сарай несчастной горожанки, и готово было перекинуться на соседний, но никого это сейчас не интересовало. Одновременное ох! И затравленный беглец сорвался с крыши. Всего миг он оставался свободным в падении, а потом грянулся о камень. Он был еще жив, когда первая пика вонзилась ему в грудь, и он успел увидеть пустые глаза людей. «В огонь! В огонь его! Тьма в селезенку!» — надсаживался на соседней крыше Хома. Близился пересвет. Охотники торопились. Путник, наблюдавший за этим со стороны, тяжело вздохнул. Впрочем, такое он наблюдал не в первый раз. К сожалению. Оборотня сожгли еще до того, как одно солнце на небе сменило другое. Он умер до пересвета, и, значит, восходящий Четан его не исцелит. Теперь он мертв. Мертв, навсегда.